Эта книга посвящается всем тем, кто верит в чудеса и сам их создает. Меня научила этому мама. Мне повезло. Спасибо. Радислав Гандапас написал предисловие к моей книге, за что я ему очень благодарна, и для меня большая честь прочесть его слова. Я очень осторожно отношусь к инженерным терминам в применении к явлениям житейского порядка. Женская энергия, общение со Вселенной, лучи добра, волны успеха, положительное поле, ну и так далее. Скажу больше, обычно сторонюсь авторов, которые используют такие понятия. Когда мне предложили прочитать текст книги Татьяны Мужицкой, я в самом названии увидел именно такое сочетание. Но поскольку автора я знаю давно и с лучшей стороны, поскольку у нее непререкаемый авторитет в профессиональной и довольно рационально настроенной среде, я без колебаний согласился. Не секрет, что рецензенты часто лишь просматривают текст, которому готовят предисловие или отзыв. Я же прочитал с интересом и вниманием все до последней буквы, и вот почему. Много лет назад я попал на семинар известного на тот момент автора. Билет мне, признаюсь, достался даром. На семинаре постоянно звучала энергия, поле, карма, так что работал я спустя рукава. Однако к концу мероприятия у меня был готов список желаний, часть из которых были понятными и предсказуемыми, а часть — экзотическими, в исполнение которых я сам не верил. Впрочем, как человек дисциплинированный, я некоторое время после семинара проделывал со своим списком все предписанные процедуры и ритуалы. Прошли годы. О списке я забыл, но о семинаре вспоминал, используя те или иные техники. Однажды, уже живя в Москве и переезжая из арендованного жилья в собственную, недавно купленную квартиру, я разбирал старые вещи. И на глаза мне попался потертый тетрадный листок, на котором я с трудом смог разобрать список желаний из более чем десятка пунктов. Вчитавшись, я застыл в изумлении. Все без исключения желания сбылись, лишь некоторые с легкой коррекцией. «Везде летать!» И у меня порядка 200 перелетов в год, даже этот текст я пишу в самолете. «Кататься на горных лыжах!» И вот я, родом из бесснежной Одессы, где в помине нет гор, переезжаю в Москву и каждую зиму катаюсь на лыжах с друзьями. Родить дочь. К моменту, когда я читаю список, моей первой дочери Маше исполнился годик, и именно из-за ее рождения мы задумались о своей квартире. Построить дом на Москве-реке. Дом не получился. Небольшая поправка, но вы уже догадались, квартира на берегу Москвы-реки. Из окон спальни можно наблюдать проплывающие мимо пароходы и лодки. Я долго не мог оправиться от потрясения. Ладно бы одно-два, но целый список. Позднее, когда я стал серьезнее изучать технологии исполнения желаний, понял, как они работают, и теперь пользуюсь ими осознанно и постоянно. Могу без преувеличения сказать, все, что я сделал, все, кем я являюсь, все, чего достиг, результат осознанного подхода к формулированию и исполнению желаний. Чудо без мистики с инженерным подходом. Книга Татьяны Мужицкой – четкая и исчерпывающая инструкция для людей вроде меня, рациональных и приземленных, но которые верят в возможность чуда исполнения своих желаний. Радислав Гандапас, бизнес-тренер, президент Ассоциации спикеров СНГ, автор бестселлеров «Камасутра для оратора», «Харизма лидера», «Полная Ж», «Жизнь как бизнес-проект» и других.